после чего толчком сил отправил его в полет и заставив сбить двух других дроидов. Пока те пытались встать, при этом стреляя в потолок, он воткнул меч сверху вниз, пробив сразу обоих. Его взял на прицел еще один противник, но Падаван успел отскочить в сторону и, пробегая мимо, прорубил ему грудь. С разворота он ударил еще одного противника, и тот лишился руки с бластером, но, неожиданно для молодого джедая, со всей силы ударил его по груди своим кулаком, отчего того отбросило к стене, приложив еще и об нее. Дроид подошел для второго удара, но тут его сбил залп из нескольких бластерных пистолетов и винтовки. «Падаван, как ты?» Подбежавший учитель помог ему встать. В коридоре, заваленном телами дроидов, врагов не осталось. «Все, эх, нормально». Мужчина скривился от боли, когда приложил ладонь к груди, но упрямство помогало ему держаться. «Может, трещина какая в кости? Немедленно обратись к медику», добавил джедай, но, заметив некоторую обиду в чувствах ученика, продолжил. «Наша сила может понадобиться местным в ближайшее время». «Да, учитель», ответил Падаван, после чего оба направились обратно в штаб. Они напряглись, когда услышали новые шаги в коридоре, но это оказались солдаты местных вооруженных сил. «Спасибо, спасибо вам, джедай», сказал президент, показываясь из-за голографического стола, который, за исключением нескольких небольших столиков, был единственным укрытием в помещении. «Спасибо, что спасли моих людей. Здесь это последнее, но в городе и на орбите». Обреченным голосом заговорил генерал, держа в руке бластерный пистолет. «Я». Голографическая карта была сосредоточена на космическом бое. Да, враг окружил флот Вектора превосходящими силами, но нужно было еще уничтожить его. К окруженным начали подходить первые эскадрильи со станции, да и сами они просто сдаваться пока не собирались. Тем не менее, почти все понимали, что это состояние временное. Как только у кораблей выйдут из строя щиты, они обречены. На фоне этого не слишком много оптимизма вызывало и то, что ситуация в городе начинала стабилизироваться. Судя по всему, дроиды, в основном, шли вперед на врага, невзирая на обстрел, да и было их не так много, как показалось в начале. «Если вы передадите мне командование космическими силами, то я смогу спасти окруженных. Конечно, их будет меньше, чем хотелось бы, но мы сможем осуществить тактику, планируемую в начале». «Че?» – прозвучало по громкой связи. «Правда, в этом случае на начальных этапах враг сможет высадить серьезное количество сил, поэтому, если согласны, готовьтесь к обороне города». «Я готов на...» – начал Томпсон, но на этот раз его перебил Шэн Джон. «У меня есть предложение рискованное, но в нынешней ситуации у меня нет выбора, кроме того, чтобы предложить его», – начал джедай, и каждый обратил на него внимание. Он же смотрел на голографическую карту, пытаясь оценить время, которое ценой жизни своего экипажа выигрывает флот Вектора. Продолжая, он ясно ощутил, что не хотел бы это делать, поскольку в таком случае ему придется жертвовать другими разумными. «Если ваш флот сможет выманить на поля боя все силы врага, то мы с Падаваном и отрядом ваших лучших солдат сможем пробиться на вражеский флагман и принудить его к сдаче или просто устранить. Это рискованный план, но...» «Да как вы это себе представляете? Думаете, вражеский командир так просто сдастся? Да он, наверное, на самом мощном корабле их флота, который даже еще не показался». Возмутился генерал, несмотря на то, что теперь начал бледнеть. «Как вы хотите это осуществить? Пусть вы и джедаи, но...» «Как раз джедаи на нечто такое, че, способны», неожиданно для большинства прозвучал голос неизвестного, и по нему удалось понять, что существо о чем-то думает. «Пожалуй, я поддержу план джедая. У них не раз получалось провернуть подобное, тем более, с ними их сила. Я позабочусь о том, чтобы враг вывел все свои силы, и могу обеспечить быстрым десантным судном с моим лучшим пилотом. А вот отряд поддержки. Если так, с вами пойдут наши лучшие командос», сразу произнес президент, явно желавший как можно быстрее решить проблему, что свалилось на его планету. «Но вы должны иметь в виду», — вставил неизвестный, с которым почему-то никто не хотел спорить. Все чувствовали, что за его словами стоит опыт многих сражений. «Если данная операция обернется неудачей, че, то исправить положение будет очень сложно, почти невозможно, так как вы потеряете значительную часть своего флота. Так что мой вам совет — готовьтесь к наземным боевым действиям». Шэн Джон был согласен с этим утверждением, Но сейчас его внезапно обеспокоило что-то другое. Сила была неспокойна, и не только из-за смертей, что происходили вокруг. Он ощутил, что вскоре должно случиться что-то важное. Кто-то может умереть, и эта смерть изменит многое. Он мотнул головой, так как слишком сильно погрузился в силу, на мгновение как будто покинув штаб, отчего не слышал того, что здесь происходило. А за эти мгновения произошло многое, чего стоил один обеспокоенный крик связиста. Подтверждено. Вражеские бомбардировщики уничтожили станцию дальней связи. Орудие ПКО уцелело и продолжает вести огонь. Не то чтобы я думаю не о том во время боя. Просто видя, как группа не слишком сильных, на мой взгляд, кораблей, вот специалист нашелся, да. В общем, видя, как они взяли и смогли помешать флоту начать высадку, которую те как бы хотели сделать, я подумал вот о чем. Во время будущей высадки на Джианазисе у республики был фактор внезапности, этим можно объяснить многое, но не все. Как ни крути, а на планете располагались заводы, сотни площадок для космических кораблей, тысячи складов с уже готовыми дроидами, оружием и техникой, да и джианазийцы все-таки производят оружие, а не конфеты. На орбите планеты тоже, как я где-то читал, было немало кораблей, да и вообще там был бой, как, собственно, и на Земле. Причем еще до событий на арене, ведь прежде, чем прилететь и спасти джедаев, нужно было именно прилететь, да и самим джедаям нужно было как-то добраться до этой арены. Или ты думала, что владельцев крупнейших корпораций, нескольких правителей планет, да еще и на таких важных переговорах, никто не охранял? Как так получилось? Неужели и правда фактор внезапности? Могу ли я с этим что-нибудь поделать? Стоит ли упрекать в этом руководство КНС или гения Дарта Сидиуса с его гениальным планом по получению контроля над галактикой? Если подумать, исходя из знаний, что я все продолжаю получать, находясь здесь, руководство КНС похоже на беспечных. Возможно, торгаши, да, возможно, жадные, но не настолько глупые, чтобы рисковать собой. Как же так вышло? Ну, они находились на нейтральной планете, посетить которую без разрешения Сената не мог ни один корабль корпуса юстиции. Это, если ты не в курсе, единственные на данный момент вооруженные силы республики. Правда, их даже пираты не все боятся. С точки зрения закона, все было соблюдено, и вторжение республики как раз закон этой самой республики нарушало. Кеноби, Энакин и Падме тоже попали на планету незаконно, так что по сути, их казнь на арене была правильной, но в результате все исказилось, нарушение закона было представлено иначе. Так что с ответом на вопрос, можно предположить, что все это интриги Палпатина и Дуку, но пусть последнее и лукавит, когда говорит про внезапное появление армии клонов у республики, то почему потом ему приходится бежать? И, если честно, есть моменты, где ему везет, что его не поймали, как и остальных. Значит, они подобного не ожидали, ну, или очень быстро провели импровизацию. Что же касается руководства КНС и их подхода к охране важной планеты, возможно, они и правда были застигнуты врасплох, хотя, они ведь не знали об армии клонов, ВАР, о новых кораблях и войсках. Значит, все-таки эффект неожиданности. Что этот вывод значит для меня? Все просто. Если дело лишь в нем, то я легко смогу нейтрализовать этот эффект, раз знаю об этом, причем, даже если не буду иметь особых преимуществ или навыков. Ведь фактор внезапности лишь тогда эффективен, когда о нем не знает враг, как бы глупо это ни звучало. А я знаю и подготовлюсь. Нет, не так, смогу подготовиться с тем, что у меня есть, если еще точнее, с тем, что будет у КНС там и в то время. Ну, а то, что мне удастся добавить от себя, будет приятным дополнением и сюрпризом республики. Хотя какой это сюрприз, если они не знают, как то сражение прошло в моем мире. В свои 199 лет Тренч уже не думал, что получит подобное жестокое напоминание о прошлом. В битве проливов Маластера противники не смогли одержать над ним победу силой флота, а потому уничтожили его флагман ударным отрядом джедаев и наемников. Конечно, в войне все средства хороши, и он, возможно, если бы случилась подобная ситуация, воспользовался таким же способом, потому тогда он не придал этому значения. Но со временем, после своей гибели, он заметил, что кое-что изменилось. В тот раз он выжил, потому что был Хархчем, которые славились своей способностью выживать и некоторой удачи, но потом понял, что все-таки джедаи добились того, чего хотели. Они убили его, как личность. Теперь, по требованию корпоративного альянса, В целях безопасности он должен был скрывать факт того, что жив. Вроде бы небольшая уступка, по сравнению со смертью, но в итоге это постепенно начало приводить его к краху. Он понял, что, действуя тайно, продолжает получать радость от победы боя, как такового, но при этом ему не хватает того, чтобы его знали, как того знаменитого военачальника, которым он был. Он не считал это следствием гордости или чем-то подобным, просто сохраняя свою личность в тайне, он не мог общаться с другими военачальниками, которых считал хорошими полководцами, не мог найти для себя других нанимателей. Оказался в заложниках УК, который скрывал ото всех, что он жив и из-за которого джедаи со своей республикой считали его своим врагом, таким опасным, что было ясно, они придут за ним, если узнают, что он жив, а те, на кого предпочел бы работать, просто не станут нанимать его, опасаясь проблем для себя от республики и ордена джедаев. Если бы появилась сила, способная противостоять этим продажным скотам, я бы сразу встал на ее сторону, пусть командиром небольшой флотилии или одного корабля, но все же, а так мне приходится смотреть на то, как джедаи в очередной раз спасают мир, не разобравшись в причинах конфликта и желая сделать это самым эффективным способом, уничтожением вражеского военачальника. Интересно, кто он? Хотя какая разница, его действия на редкость предсказуемы, подумал адмирал Тренч. Правда, внешне его бы так никто не назвал. Из-за всей той же безопасности ему запретили носить мундир и награды. На нем был простой черный комбинезон, похожий на те, что носили пилоты, разумеется, подогнанный под его тело, в том числе, под наличие шести рук. Только вот он с большой радостью надел бы свою старую, более удобную форму. Командир, пришло сообщение с орбитальной станции. Штурмовой отряд погрузился и готов выдвигаться в сопровождении истребителей, доложил Куривар в должности связиста. Как вы и предполагали, джедаи решили отправиться на своих истребителях. Может, джедаи кажутся беспечными, но они не глупы. Понимают, что никто из местных командос, может, не вернется, а может и не долетит, подумал командир флота и по совместительству командир корабля, после чего ответил. Хорошо, доложите о ситуации на поля боя. Потеряны еще два газанти, у врага потерь нет, но план активного маневрирования и использования мертвых зон щедрости приносит свои плоды, сообщил еще один куривар, на этот раз оператор радара. Команда мостика была с адмиралом почти с самого начала после его смерти, потому уже прониклась уважением к нему и его требованию к дисциплине. Продолжая, офицер не прекращал наблюдать за обстановкой. Враг старается не допустить выхода флота Вектора из окружения пока довольно эффективно. Че, уместная тактика в их ситуации. Они ввели в бой свои основные силы, так как должны были гарантировать уничтожение врага, которого выманили, но про запас у них припрятан флагман и его эскорт. Скорее всего, это мощный корабль, учитывая, что на планете действовали ранее неизвестные модели дроидов, учитывая, что это техносоюз, также новой модели. Так что после его появления еще более серьезно контролируйте ситуацию и держите малые корабли подальше от него. Че, проговорил Хархч, сложив две передние ладони домиком, скрестив на груди две следующие и, так как стоял, сцепил за спиной две последние. Еще раз осмотрев поля боя, что транслировалось на голографический экран, добавил, они думают, что их действие вынудит Вектор ввести последние свои силы, так что выведут флагман, как только на поля боя появится более-менее серьезная группировка подкрепления. Минус этой тактики в том, что они уверены, что если бы у планеты были более серьезные силы, то они задействовали бы их сразу. Че, понимаете, Дассин? Кажется, да, ответил Куривар в красном одеянии и с желтой кожей, причем, судя по виду, он и правда старался понять. Вот только вы хороши в наземных боях, а в космических. Зря вас прислали мне для обучения, ничего из этого не выйдет, подумал Тренч, а сам продолжил. Поэтому прикажите штурмовой группе выдвигаться в этот сектор. Скорее всего, вражеское подкрепление выйдет из сверхсветового прыжка так, чтобы прикрыть своим появлением баллоны. Когда появится подкрепление, всем крупным кораблям сосредоточить огонь на вражеском флагмане, позже я определю, какой именно корабль им считать. Первая эскадра, вперед, в бой, есть. Прозвучал ответ одного из операторов. Впереди через иллюминаторы мостика виднелись три крейсера «Алмаз» и один фрегат «Щедрость», что стояли в плотном строю. Сопла их двигателей как будто засветились сильнее, и все четыре корабля резко ускорились, будто скрывшись где-то вдалеке. Поскольку флот находился недалеко от вектора, перемещение не заняло много времени, и корабли появились на голографической карте. Место их появления было выбрано не случайно и даже заранее подготовлено тем, что две вражеских щедрости, стоящих там долгое время, находились под массированным обстрелом. Все четыре корабля тут же открыли огонь по одному из них, пробили щиты, после чего по корпусу того пошли взрывы, и он разрушился. Тут же огонь был перенесен на второго противника, и, скорее всего, командир этого судна запаниковал, так как начал спешно его разворачивать с целью улететь, но тем самым подставил под удар двигатели. Для врага подобное появление вообще-то не слишком сильного подкрепления, если смотреть по характеристикам вооружения, показалось очень серьезным. Ответ не заставил себя ждать. Командир, прибыло вражеское подкрепление из 9 кораблей. 8 опознаны как корветы «Газанти», еще один. Судно неизвестной модели, класс опознан как линкор, доложил оператор радаров, одновременно прослушивая сообщения по гарнитуре. Наблюдатели с ближайших судов сообщают, что у него более 1000 орудий, возможно, больше, и ангары для истребителей. Он выпускает истребители «Стервятник» и другие. Че, интересное судно. В любом случае, придерживаемся плана. Штурмовой группе направится к ангару. Второй ударной эскадре приготовиться. Адмирала данный корабль впечатлил. Сам он не был сторонником больших пушек в большом количестве, как показывала практика, это часто вредило, но само судно имело форму, позволявшую эффективно использовать это вооружение. Кроме того, наличие у такого корабля ангаров, которые были видны на голограмме, говорило о том, что легкие орудия ПКО, скорее всего, заменили на большое число истребителей. Уничтожены 2 крейсера наемников и еще один союзный «Газанти». Вражеский линкор движется в атаку на окруженную группировку. Доложил один из офицеров взволнованным голосом, будто бой шел не на расстоянии в несколько световых лет, а прямо здесь. ХМ. Логичнее было бы медленно продавливать нашу оборону, уничтожая корабли по одному. Почему же он решил атаковать? Довольно глупая ошибка. Че, задумчиво проговорил Хархч. Его положительное мнение о вражеском командире начало понижаться, а ведь джедаи еще даже не высадились. Но мгновение ему показалось, что во всем этом угадывается что-то странное. Он добавил, постепенно отходя от раздумий. Если враг решил помочь нам, то не будем ему мешать. Разделить флот на 2 примерно равных по количеству группы и начать обход вражеского флагмана с флангов на максимально возможной дистанции. Передайте штурмовой группе, что это поможет им подобраться ближе, а после все будет зависеть лишь от них. После завершения маневра по обходу, если есть возможность, атаковать баллоны, после чего отступать в разных направлениях с целью рассредоточиться по системе и уйти от возможного преследования. Эскадрильям бомбардировщиков игнорировать флагман и его эскорт, продолжать атаковать фрегаты «Щедрость». Приказ понял, прозвучал ответ, после чего команды были отправлены. Тот же голос добавил, некоторые корабли врага начали высадку десанта на планету. ХМ, еще интереснее, в их ситуации это нелогично, направьте туда несколько эскадрилей. Задача – перехватить как можно больше крупных десантных судов, ответил адмирал, лишь порадовавшись тому, что враг потеряет часть своих десантных сил, но все же добавил для своего ученика, который, судя по загоревшемуся взгляду, уже думал об участии в наземном сражении. Местные сами виноваты, что не послушали меня вначале. Теперь бои с вражеским десантом неизбежны, это не наша забота. Слушатель хотел что-то возразить, но не успел, так как оператор радара доложил громким и четким голосом. Штурмовая группа вошла во вражеский корабль. Докладывают об уничтожении 2 эскадрилей вражеских истребителей и части обслуживающего персонала. Приступают к штурму. Оба джедая добрались? Спросил командир, к сожалению, услышав не тот ответ, который хотел бы, но в то же время и не неожиданный. Да, они ведут штурмовую группу, ответил оператор. Ну, че, я сделал для них все, что мог. Теперь многое зависит от них, но мы не будем надеяться во всем на джедаев. Тренч сел в свое командирское кресло. Все эскадры приготовятся к выступлению. Ждем момента, когда из-за действий штурмовой группы враг прекратит управление над войсками. Знают это или нет, но джедаи в любом случае позволят нам как минимум не проиграть в этом бою. Глава 13. Когда война стучится в дверь. Эчоу выполнял любое задание, которое ему поручал совет джедаев. Он стал тем генералом, которого боялась конфедерация. Но по мере того, как его мощь росла, Я понимал, что и искушение темной стороны будет так же велико. Мейс Винду, слушай, дорогая моя, а у тебя когда-нибудь было такое? Вот начался твой день и все идет так, как кажется наиболее подходящим для тебя в твоей ситуации. Вот ты, вроде, и участвуешь в событиях, а вроде, и нет, так как план атаки придумали за тебя и исполнит тоже за тебя. Ты командир, но солдаты в твоем подчинении, по большей части, дроиды, которых не жалко, а те, кто являются органиками, не твои прямые подчиненные. Во всяком случае, их гибель воспринимаешь с меньшей ответственностью, как если бы это был твой взвод или твоя рота, в которой ты командир и в которой несешь ответственность за своих людей. И кажется, что все нормально. Ты просто должен стоять в стороне и смотреть, делая вид участия и внося коррективы в план, который придумал не ты, и, если что, можешь свалить вину на планировщика, а потом бац, и все с самого начала идет наперекосяк, причем, что самое интересное, понимаешь это только ты, так как окружающие полагают, что это ты придумала план и что ты здесь гений, который сможет решить все проблемы, потому они и не волнуются. Возможно, да, они понимают, что начались проблемы, но все равно не видят всей той глубокой задницы, куда все катится, так как надеются на тебя. А ты стоишь и смотришь, как все это происходит, не можешь ни у кого спросить совета. Да, ты, возможно, имеешь воспоминания о том, как планировать космические бои, а также наземные, но одно дело знать это и другое делать. Вот, здесь и сейчас, в первый раз. Возможно, ты скажешь, что я слишком много жалуюсь по этому поводу, но я не собираюсь оправдываться, ведь, несмотря на то, что вот я, в теле киборга, да еще и Гривуса, я никак не могу смириться и поверить в то, что я здесь и сейчас. Просто не могу. Возможно, потом. Кстати, пришел к мысли, что дело может быть в том, что мои чувства и эмоции подавляются сверх меры. Да, это, без сомнения, важно, учитывая, что у меня нет большей части тела, но я так и не смог определить границы. Не помогли собственные ощущения и всякие инструкции. Похоже, решить мою проблему сможет только Мари, она же здесь специалист, а еще одновременно очень интересный и очень пугающий из-за своей неизвестности персонаж. Ну, не буду о грустном. Когда же все пошло не так, с момента, когда я понял, что мне еще больше стали не нравиться джедаи. Не потому, что они шавки республики, а просто потому, что вечно появляются в ситуациях и местах, когда не ждешь. Причем они сами, видимо, не догадываются, как много проблем создают своим появлением. Первая часть операции шла по плану. Вначале капсулы с диверсантами были сброшены на спутнике, потом на самой планете, в непосредственной близости от мест своего назначения. Идея с трупами пиратов оказалась хорошей, кстати, учту на будущее. Местные ни о чем не догадались, пока не стало поздно. Потом станция дальнего наблюдения была захвачена без потерь. Все прошло так удачно, что было решено пока оставить ее целой, но, на всякий случай, заминировать. Чуть позже тоже на всякий случай решил отправить туда подкрепление. А вот со вторым объектом произошла проблема. Хорошо, что мы могли наблюдать через глаза дроидов за происходящим. Честно признаться, не знаю, кто удивился больше появлению джедаев, мы или же они. А потом начался полный разгром наших диверсантов. Ну, это же все-таки лишь одна из первых версий, хотя я малость прифигел от произошедшего. В принципе, провал мог быть терпимым. Если бы это был отряд живых диверсантов, то да, а так, преимущество дроидов для меня в том, что если их убивают, то никто не гибнет. Странно звучит, да, главная проблема для меня случилась в том, что тактический дроид данный провал не перенес. Нет, ну, я, конечно, знал, что их может переклинить, если что-то начинает идти не по плану, но я не думал, что вот так, на такой мелочи. Возможно, появление джедаев оказало на него такой эффект, а возможно, в его электронных мозгах что-то уже начало зарождаться после того спора про корабли. В любом случае, он сначала приказал всему флоту начать наступление, наплевав на свой предыдущий план, между прочим, а потом умудрился вырвать из рук одного из охранников тамбур оружия и начать стрелять из него по Тагруте из разведки Шалакти. Точнее, он попытался ее пристрелить, но она оказалась быстрее и вовремя укрылась за тактическим столом, а после его уже скрутили скакане. Что здесь такого плохого, раз я успел отменить его приказ, и он все-таки никого не пристрелил? Все просто. Командование вынужденно принял я, и план с тем, чтобы, в случае проблем, свалить все на дроида, теперь можно выкинуть в мусорку. Знаешь ли, может, окружающие и доверяют мне, но вот я себе не доверяю. Нет, не в том плане, что не умею, я как раз знаю, что умею командовать и что таланты стратега от Гривуса при мне, но я все равно не до конца уверен, что сумею верно их реализовать. Было проще, когда у меня было, кем прикрыться. Может, привычка с армии, в любом случае, все, что случилось после, можно считать полностью моей заслугой. Несмотря на то, что станция связи не была уничтожена, было известно, что корпус юстиции пришлет свои силы с задержкой, что позволяло думать о возможности действовать по прежнему плану. Джедаи, конечно, могут попытаться как-то ускорить подкрепление, но лично я думаю, что коррупцию полностью при помощи силы не побороть. В общем, после отбытия дипломатов, с помощью корабля мы и управляли диверсантами, и началась следующая стадия плана. Приманка выступила на ура, даже больше, учитывая, что у нас имелся корректировщик, тот самый Коммандос, который спасся по моему приказу, нам удалось высадить значительные силы прямо в президентском дворце и почти лишить врага командования в самом начале. Но опять вмешались джедаи, а потом еще и разведка Техносоюза довольно хорошо объяснила, почему этого делать не стоит. В результате пришлось выдать им задание, которое, по их мнению, могло решить проблему этого конфликта в кратчайшие сроки. Между прочим, меня немного огорчил тот факт, что джедаи рубили дроидов Коммандоса в два с одинаковым успехом. Особенно впечатлило то, как они отражали выстрелы и как промахивались дроиды, стрелявшие в них. Почему-то Ваттамбар на мгновение стал похож на своего дроида-тактика, начав бормотать что-то в духе того, что это невозможно у них, видите ли, улучшенная система наведения. В общем, десант помог нам заставить противника действовать так, как мы того хотели. Они погнались всем флотом за баллонами и угодили в ловушку. Честно говоря, я думал, что окружение и уничтожение окруженных пройдет быстро, но эти мысли были ошибочны. Требовалось время, чтобы сбить щиты, а после поразить цели, при этом действуя так, чтобы никто не вырвался из окружения. К моей удаче, эта часть командования войсками больше относилась к тактикам кораблей, и от меня мало что зависело. Да и сами окруженные, несмотря на все свои маневры, действовали не слишком хорошо, хотя в какой-то момент мне показалось, что их тактика внезапно изменилась, но, наверное, показалось. В любом случае, я решил начать отправлять десант на планету сейчас, в надежде на то, что часть их сил будет отвлечена на перехват десантных судов с дроидами и на кое-что еще. Это не сильно навредило бы операции, ведь у нас еще припасен барышник, полный солдат. Кроме того, моей идеей было потерять эскадрилью гиен, но все же уничтожить станцию связи, так, на всякий случай. Все-таки враг мог позвать на помощь кого-нибудь еще, да и ее возможность отслеживать переговоры мне не нравилась. Дальше все, в целом, шло по плану, хотя численность наемников все же оказалась больше, чем сообщали. А вот после, хотя кого я обманываю, с самого начала начались проблемы из-за появления джедаев, а то, что мы следовали своему плану, было необходимостью, так как я не видел ничего, что можно было серьезно изменить, лишь мелкие правки, которые я и сделал. В общем, появилось вражеское подкрепление, да как появилось, так уничтожило сразу два наших корабля. На них, между прочим, были живые члены экипажа. В общем, было очевидно, что противник ввел все свои силы в бой и наступил наш черед делать свой ход. Я ввел в бой флагмана и его эскорт. Вроде бы, правильно все сделал, но тут началось. Первое, что заставило меня и некоторых других забеспокоиться, было то, что прибыли корабли модели «Алмаз». Их часто использует коммерческая гильдия, но конкретно эти не имели опознавательных знаков. Мне остается только гадать, кто помогает Вектору, но почему-то мне кажется, что группа наемников и 4 корабля, ну, и плюс ко всему 2 джедая, это не вся помощь. Пока могу лишь готовиться к сюрпризам и ждать. Эх, да еще и эта непонятная тревога, как будто что-то. Все из-за происходящего, наверное. Как бы сейчас Тан пригодилась. Конечно, не хотелось бы предстать перед ней в свете не слишком уверенного в себе киборга, но она бы поддержала, как я думаю. Как же ты мне нужна, ах, что за... Присутствующие в тактическом зале оплота, который располагался сразу за мостиком, обернулись на громкий звук. Кто-то уронил планшет от неожиданности. Они вообще-то привыкли к высокому, угрожающе выглядящему киборгу, но все равно опасались его, особенно по мере того, как шел бой, ведь в это время сильные эмоции могли захлестнуть даже джедаев, что, по слухам, ограждали себя от эмоций. В этот раз ничего не произошло, он просто резко уперся руками в тактический стол, как будто ударил, но ничего больше. Лишь немногие заметили, что перед этим командующий закачался, как будто начав терять равновесие. Ваттамбар этого не видел, поскольку стоял спиной, но все же спросил, когда обернулся. «Генерал, с вами все в порядке?» «Да, все в норме», — ответил Гривус, выпрямившись. «Доложите о ходе боя. Уничтожен еще один Газанти. Мы тесним окруженного противника», — сказал один из операторов. Помимо него, о происходящем могли сообщить мониторы, что висели под потолком и на которые транслировалась ситуация вокруг корабля. Мужчина продолжил. «Враг начал делать попытку обхода нашего флагмана с двух сторон, разделив свои силы на две группы. Странно видеть, что бои в космосе идут на таком небольшом расстоянии. Или это так кажется на видео», — подумал Гривус, смотря на экраны. Все было видно примерно так, как в фильмах и мультсериале, будто очередную серию транслировали сейчас в это помещение. Летали корабли и снаряды красного цвета, взрывались истребители. Заставив себя сосредоточиться на ситуации, он перевел взгляд на стол с голограммой. Очевидно, Нартер хочет показать себя и свой корабль, раз вместо него флотом командую я. По идее, у меня не так много опыта в командовании флотами. На родине мы, в основном, сражались на поверхности планеты, а потом Ямрии просто не ожидали, что мы придем к ним, да и флот у них был слабоват. Похоже, в реальной истории я научился управлению флотом уже во время войны, ну, или в период после киборгизации и до начала войны. Все-таки называли та генералом, а не адмиралом. Выходит, теперь уже мне придется всему учиться. Точнее, надо было еще раньше, а теперь. Он видел перемещение голограмм кораблей, которые для удобства были разделены на синие и зеленые. Первые – враги, вторые – свои. Офицеру российской армии такая расцветка на карте была непривычна, но поскольку это и не была полностью карта, подобное можно потерпеть. Сейчас было видно, как синие значки начали двумя сильно рассредоточенными группами обходить корабль, тем самым избегая огня щедростей. Причина подобного маневра ускользала от него, ведь так они попадали под огонь орудий, очень большого числа орудий оплота. Но эта мысль сохранялась лишь мгновение. Когда он увидел, на каких позициях разместился эскорт, все стало ясно. Корабли противника уходили курсом, который ставил между ними и флагманом его эскорт из корветов «Газанти». Главный корабль флота при этом продолжал наступление и двигался вперед, сосредоточив все свое внимание по фронту, еще больше помогая обходному маневру. Киборг вздохнул, собравшись с мыслями и силами. Начать командовать по-настоящему было сложно. Теперь он не дополнял чей-то план, не следовал чужому, а сам отдавал приказы. По крайней мере, когда он говорил, то не был обязан смотреть на того, к кому обращается. Флагману остановить движение вперед, эскорту уйти в верхнюю и нижнюю полусферы, чтобы открыть линию огня для орудий бортов. Мы не должны выпустить врага из окружения. Приказ принят, доложил оператор за пультом справа, отвечавший за связь и контроль действий флагмана. Генерал, спецотряд доложил о начале высадки десанта, сообщил кто-то из разведки. Он просто не знал, как зовут того скаканина в звании капитана. Внимание! Доклад о пожаре в ангаре, выясняем обстановку. Прозвучал уже знакомый голос справа. Последний доклад неожиданно обеспокоил. Николай не мог объяснить себе, что в этом такого. Конечно, неприятно, что в ангар что-то влетело или что техники что-то устроили, но и сильно волноваться по этому поводу, вроде бы, не было необходимости. Тем не менее, он подошел ближе к пульту, отчего оператор заметно напрягся, выпрямив спину. Как раз включилось изображение с камер наблюдения. Киборг сжал край спинки кресла так, что тот с хрустом сломался. В ангаре и правда был пожар, но вызвали его два истребителя, что, зависнув у ворот, поливали все огнем своих орудий. Им активно помогал непонятный корабль, чем-то похожий на шаттл ТТ, но более низкий и вообще казавшийся приплюснутым. Он уже приземлялся, стреляя из двух передних орудий. Целями оказались истребители, готовящиеся ко взлету, в основном, стервятники, но с ними и те, которыми управляли живые пилоты. а также команды обслуживания.